Глава 25. Конфликты на ровном месте и начало. «Надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество, Раргнорх», поспешно произнес Хиро, после чего быстро развернулся и пошел к следующей точке назначения, чтобы не видеть его слезы. Этот вроде короткий разговор заставил сильно задуматься командира. Пройдя примерно половину пути, он повернулся к своим фамильярам и с серьезным видом произнес: «Недавний разговор должен остаться только между нами. Не вздумайте никому рассказать об услышанном». «Хозяин, мы все понимаем», — выдвинулся вперед Иван. «Если сообщить всем о том, что зараженные вновь могут стать людьми, в рядах бойцов и мирных жителей начнется сильное волнение, что отразится на боевом духе всей нашей армии, тем более учитывая, что у нас на носу битва с монстрами». «Думаешь, я слишком бессердечный?» — неожиданно задал вопрос Хиро, глядя на инкуба. «Никак нет. Сейчас вы поступаете в интересах всех жителей станции. Боевой дух наших ребят сейчас находится в приподнятом состоянии после новости об уничтожении почти половины надвигающейся на нас армии. Но если они узнают о том, что есть возможность обратить зараженных в людей, они потеряют весь настрой и начнут слишком о многом задумываться и, более того, корить себя за прошлое». В глазах Ивана можно было легко увидеть сильную грусть. Особенно это будет касаться тех, кто своими руками убил обратившихся членов семьи или друзей. Не всегда правда необходима. Порой лучше промолчать. «Я тоже так думаю, хозяин», — поддержала инкуба Тетра. «Пусть мои слова могут прозвучать грубо, учитывая, что я прибыла сюда с другой планеты, и у меня не было здесь никаких связей, но эту новость лучше преподнести уже после того, как мы выиграем это сражение. Конечно, стоит отметить и тот факт, что многим это придется не по душе, и вполне возможно начнутся волнения среди жителей, в частности из-за того, что вы скрывали от них такую информацию, но это лучше, чем потерять наших бойцов в битве». «Согласен с ними двумя», — впервые за долгое время заговорил Катана. «У нас сейчас критическая ситуация, но если рассказать правду людям, она может стать еще хуже. Лучше будет разбираться с последствиями потом, когда мы сможем разобраться с первоочередной проблемой. Уверен, большинство жителей станции поддержат ваше решение, и таких будет намного больше, чем недовольных». «Тогда так и поступим. Пока не будем раскрывать эту информацию никому. Это касается всех без исключения. Об этом не должны узнать старшие офицеры и заместители, а также фавориты. Фавориты в первую очередь. Вам все ясно?» Получив утвердительные кивки от всех фамильяров, Хиро тяжело вздохнул и постучал в опорный пункт Йети. Пока они разговаривали, успели до него дойти. «Входите!» — раздался звонкий голос Йороу из-за двери. Когда она увидела, кто к ней пожаловал, сильно удивилась. «Давно не виделись, Хиро. Чем обязана неожиданному визиту?» «Да особо ничем. Просто перед сражением я решил лично проведать всех лидеров», — улыбнулся девушке командир. «Кстати, а где твой брат?» «Прямо сейчас он вместе с элитным отрядом Йети на передовой собирает информацию». В ответ улыбнулась Йороу. «Думаю, ближе к началу сражения вернется. Пока за все вопросы касательно нашей расы несу ответственность я». «Вам что-нибудь необходимо?» — поднял одну бровь Хиро. «Уже нет», — хмыкнула Йороу. «Нас недавно посетила Мирьям и предоставила все необходимые ресурсы в количестве даже более запрашиваемых. Благодаря этому мы значительно усилили наши отряды. Было немного странно видеть ее здесь без тебя. Обычно она постоянно крутилась рядом с тобой». «Не могло же так продолжаться всегда», — уклончиво ответил командир. «Раз у вас здесь все отлично, то я пойду дальше». Не дожидаясь ответа от Йороу, Хиро вышел на улицу к ожидающим снаружи фамильярам. Они не стали заходить в помещение, но внимательно следили за окрестностями. «Куда дальше?» – тихонько спросила Су. «Сначала наведаемся к позициям Ангелины, после навестим Клеопатра и лидера свободных наемников. Последними считались те, кто решил укрыться на станции со своими отрядами, но не стали присоединяться к ней официально. Они готовы участвовать в сражении против монстров, но после него собираются уйти. Жаль терять около сотни тысяч хороших бойцов, но это их собственное решение, и командир никак не мог на это повлиять. Главное, что они готовы сражаться на их стороне, и этого сейчас достаточно». «Сколько у нас есть времени до первой волны?» «По нашим данным, около 3, максимум 4 часов». Сразу же среагировал Катана. «Барзык со своими ребятами находятся на передовой и отслеживают передвижение надвигающейся армии, каждые 10 минут присылая новый отчет. Ему удалось узнать примерное количество именных монстров у противника?» Сразу же задал интересующий его вопрос командир, а также есть ли явные лидеры. «Учитывая количество монстров, точное число именных подсчитать невозможно», спустя несколько секунд ответил Катана, «тем более, что они очень хорошо скрываются в рядах врагов». «Это немного проблематично», — нахмурился Хиро. «Хотелось бы иметь побольше информации». «Тогда я прямо сейчас запрошу отчет у Светланы», — сразу же среагировал Катана. «За передвижением армии в рубке управления наблюдает несколько сотен человек, и они должны дать более подробную информацию». «Как только получишь отчет, сразу же сообщи мне», — отдал указание командир, подходя к закрепленной за Ангелиной территории. «Всем быть начеку». Последние слова были сказаны не просто так. В этой зоне больше всего было нападение Альянса Отверженных. Сейчас эти ублюдки затаились, но легко могут совершить неожиданную диверсию. Конечно, учитывая количество бойцов станции и союзников, провернуть это будет максимально сложно, можно даже сказать нереально, но Альянс доказал, что его не стоит списывать со счетов, тем более уже долгое время не было никаких вестей от Абмилаша. Стоило командиру вспомнить о нем, он повернулся к его сестре. «От твоего брата не поступало никаких сведений в последнее время». Абмилая отрицательно помотала головой. Она довольно неплохо влилась в ряды фамильяров и успела наладить с ними дружеские отношения, особенно с Тетрой, с которой они постоянно ходили рука об руку. «Если свяжется, сразу сообщи об этом». «Совершаешь обход?» Из большого шатра вышла Ангелина. В отличие от Йороу, она не стала обустраивать временную базу в здании. «Есть какие-нибудь важные новости?» «Пока ничего такого не было», — ответил Хиро. «Просто проверяю готовность всех бойцов и закрепленных за ними лидеров». «Сомневаешься в моих способностях к управлению?» — хмыкнула фаворит. «Можешь об этом не беспокоиться. У меня здесь все схвачено. Так что твой приход сюда был необязателен». «Это уже мне решать, обязателен он или нет», — спокойно посмотрел прямо в глаза Ангелине командир. «Если тебе больше нечего сказать, кроме как показывать свой характер, то пусть так и будет. Надеюсь, что твоя излишняя самоуверенность не подставит под удар другие отряды». Хиро мельком посмотрел на Катану, и тот все сразу же понял, оставшись на месте. Когда инопланетный-путешественник отошел на несколько десятков шагов, то услышал в спину крик Ангелины. «Подчиненного своего не забыл?» Ехидно бросила девушка, уперев руки в бока. «Мне здесь надзиратели не нужны». «Ты тоже формально находишься у меня в подчинении, как у лидера Альянса». Медленно повернулся в ее сторону Хиро. «Учитывая напряженную ситуацию, твое поведение вызывает у меня слишком много вопросов. Если не хочешь, чтобы я еще дольше здесь задержался, то прекрати ломать комедию и займись делом. Катана останется здесь и будет внимательно следить за каждым твоим действием, и это не обсуждается». «И таким вот образом ты собираешься контролировать все?» — взорвалась девушка. Тебе не кажется, что ты уж слишком перегибаешь палку? Возомнил себя императором или что?» Хиро развернулся и медленно подошел к ней, наклонился к самому уху и еле слышно произнес: «Если тебе что-то не нравится, то мы можем прямо сейчас разорвать наш контракт, и ты вместе со своими людьми в течение получаса покинешь не только территорию станции, но и этого города». Тон командира был мягким и одновременно не выражающим ничего. «Мне абсолютно плевать, в каких отношениях вы состояли с Аршаком ранее, и собираешься ли ты выполнять обещание, данное ему тогда в кабинете. Это все целиком и полностью зависит от тебя. Но если ты и дальше будешь создавать конфликты на ровном месте, то мы можем стать с тобой врагами. При своем бывшем и слова вымолвить не могла, но как его не оказалось рядом, решила сорваться на мне? Слишком глупая и безрассудная идея, Ангелина. Я благодарен тебе за оказанную ранее помощь, но если ты не собираешься подчиняться моим приказам, то лучше наши пути разойдутся до того, как это перерастет в большой конфликт». «Вот как ты заговорил, Хиро». На мгновение в уголках глаз девушки появилась влага, но она быстро отвернулась и ловко вытерла набегающие слезы. «А я-то уже была подумала, что ты будешь на моей стороне. Но, как обычно, мужская солидарность дает о себе знать, да?» «Виола, подойди сюда, быстро!» — активировал передатчик Хиро, связавшись с правой рукой фаворита. Та, несмотря на то, что приказ поступил не от ее лидера, а от командира, примчалась почти сразу же. Такое поведение подчиненной сильно удивило Ангелину, и она с округленными глазами смотрела на дальнейшее. «Забери своего лидера и уведи куда-нибудь в спокойное место, подальше от чужих глаз. В ее текущем состоянии она не способна адекватно руководить бойцами, и ее решения могут стоить жизни многим. Собери самых доверенных и приближенных к ней людей, и пусть она выговорится, в крайнем случае выпьет чего-нибудь крепкого, но не переусердствуйте в этом вопросе. Она мне еще нужна во время сражения. Справишься?» Все эти слова Хиро говорил, не снижая голоса, его слышали абсолютно все, включая Ангелину. Ее ментальное состояние после встречи с Аршаком сильно пошатнулось, и если она в таком виде поведет за собой бойцов, то быть беде. Командиру очень хотелось узнать, что случилось у нее в прошлом. Эта девушка всегда показывала себя с сильной стороны, но сейчас ее будто подменили. И всему виной Аршак. Слишком сильное влияние оказало его появление. «Слушаюсь!» — кивнула Виола, подходя к своему лидеру и беря ее под руку. Там все еще находилась в небольшом состоянии шока от такого предательства со стороны верного подчиненного. «Я вернусь сюда за час до начала битвы», — бросил вслед уходящим девушкам командир. «Если она не сможет взять себя в руки до этого времени, то ты, Виола, возьмешь на себя командование бойцами». Следующим местом была территория Клеопатра, под руководством которого находилось самое маленькое количество людей среди всех членов Альянса. Скорее всего, побратим втихую оставил на базе куда больше своих бойцов, чем того требовалось. «Хозяин, стоило ли так поступать с Ангелиной?» — неожиданно спросил Иван, стоило немного отойти. «Она может затаить обиду, или того хуже, отозвать своих бойцов и разорвать контракт. В таком случае мы окажемся в крайне невыгодном положении перед надвигающейся армией, а в дальнейшем она сможет доставить нам множество проблем». «Иван, как думаешь, что самое главное в большой структуре? Неважно, какой именно», — повернулся к нему командир, — «особенно в таких ситуациях, как это». «Слаженная работа», — нахмурился инкуб. «Это лишь часть», — хмыкнул Хиро. «Самое главное — это подчинение приказам. Если сейчас спустить такое поведение Ангелины с рук, то другие лидеры могут взять с нее пример. И тогда мы окажемся в куда более худшей ситуации, чем разрыв контракта с фаворитом. Все начнут перетягивать одеяло на себя, отчего начнутся внутренние конфликты и распри, которые могут перерасти в куда более неблагоприятные вещи, которых категорически не должно быть в то время, когда враг находится прямо у нашего порога. Я слишком долго давал свободы всем, часто шел на уступки и какие-то послабления, но в этой ситуации у меня просто нет на это права. На наших плечах лежат жизни миллионов людей, и нам ни в коем случае нельзя сейчас показывать слабость. «Но ваши действия могли слишком сильно ее оскорбить», — продолжал настаивать на своем инкуб. «Можно же было помягче». «Нельзя», — встрела Су с упреком, посмотрев на Ивана. «Мне доводилось видеть неоднократно, как правила моя мама. То, как поступил сейчас Хиро, уже можно трактовать как слабость. Уступи он еще хоть немного, и это могло сильно пошатнуть его авторитет перед битвой. Таких выскочек, как Ангелина, необходимо ставить на место сразу и со всей возможной жестокостью. Стоит один раз дать слабину, и это даст ей полную свободу действий. Тем более, она сейчас не совсем в адекватном состоянии, как и сказал Хиро. Появление Аршака сильно на нее повлияло и выбило из колеи. Благодаря сказанным ей словам, она либо придет в себя, или же станет нашим врагом, если ничего не поймет. Сук говорит верно. Обстоятельства сейчас вынуждают вести себя, как и положено лидеру Альянса, а не в обычной манере, вздохнул Хиро. «Если Ангелина все поймет, то после сражения мы с ней обязательно сядем и обсудим все претензии друг к другу, но сейчас на это попросту нет времени». «Это довольно сложно быть лидером для такого большого количества людей, да?» – задумчиво произнесла Тетра. «Порой приходится принимать не самые приятные решения, но если ничего не делать, может стать еще хуже». «Не хотела бы я нести на себе такое бремя. Мне достаточно того, что я просто служу хозяину и благодаря ему все еще жива. Большего мне не надо». За время разговора успели добраться до подконтрольной территории Клеопатра, и эти разговоры как-то сами собой стихли. Но сказанное заставило многих задуматься и потихоньку начать пересматривать свои взгляды. «Решил меня навестить, брат?» – с улыбкой вышел из здания Клео. «В последнее время мы не слишком часто с тобой пересекаемся и даже не можем просто посидеть и поболтать, как это было в том оазисе. Ты стал слишком важной и большой шишкой, и даже мне довольно сложно встретиться с тобой». «Не утрируй, Клео», – хмыкнул командир, подружески хлопнув по плечу ладошкой побратима. «Как у тебя здесь обстоят дела?» «Все нормально». Договорить Клеопатр не успел. По всей территории разразилась тревога. «Первая волна монстров на подходе», — сразу же включился Катана. «Замечен довольно большой портал в километре от города, через который они прибывают. Если все будет продолжаться в таком темпе, как сейчас, то уже через 15 минут они смогут переместить под стены города всю армию, минуя большую часть расставленных ловушек». «Почему об этом никто не доложил раньше?» – взревел Хиро, понимая, что ситуация начинает выходить из-под контроля. «Куда смотрят наши разведчики?» «Прямо сейчас группа борзых ведет сражение с отрядом именных монстров. Единственное, что успел сделать борзых – отправить экстренный сигнал», – нахмурился Катана. «То же самое происходит и с другими отрядами. На них неожиданно напали слаженные группы именных. Есть погибшие и тяжело раненые. Подавай сигнал к началу обороны, а также сообщи всем находящимся за пределами города бойцам и разведчикам, чтобы возвращались обратно. Враг оказался куда хитрее, и сейчас самое главное – сохранить жизни наших ребят». Командир призвал голограф и быстро напечатал сообщение для всех лидеров. «Битва началась!»